Утром ели рыбину, добытую Сташевичем. Ее мясистая плоская морда с запорожскими усами очень напомнила мне физиономию начальника тренировочного лагеря Рахманова. Вот кого бы я с удовольствием съела. Половину рыбины мы оставили на светлое будущее, остальное посекли на куски, которые Сташевич со знанием дела насаживал на края заостренных прутьев, а сами прутья вкручивал в землю с наклоном к огню. «Старый таежный способ», — похрипывая, разъяснил он. «Колья называются рожными. От них и пошло выражение «лезть на рожон». Вкуснятина, коллеги! К сожалению, полить рыбку нечем, придется сухую есть. Но ничего, сладим». На гастрономические изыски сегодня никто не претендовал. Ели жадно, обсасывая кости. У кого имелась вода, выставляли для всеобщего пользования. С водой в тайге не проблема, наберем у первого же ключа. А пить придется много, рыба водичку любит. Закончив трапезу, Сташевич закурил. Смолил он уже не свои, а командирские. У покойного Боголюбова имелся стратегический запас престижа. Остальные не курили. Турченко с невзгодой из-под лобья рассматривали Липкина. Борька делал вид, что это его не касается, и ковырял в зубах травинкой. Затем они дружно, словно сговорившись, посмотрели на меня. Я опустила глаза. История с подозрением повторялась по спирали. Не знаю, в виде фарса или трагедии, но на душе опять заскребли кошки. Причина была ясна. Из обобщенной версии случившегося, сотканной из показаний всех фигурантов, выходило, что только мы с Борькой побывали на месте крушения. А в версию о пропаже груза они обязаны верить лишь с его слов, поскольку я стояла на своем, как монумент на постаменте, на борт не поднималась, груза не видела. Зато одна я видела труп Усольцева, что с некоторых позиций моей безопасности тоже было не очень хорошо. «Так», — сказала я, исполняясь решимости, — «хватит, натерпелись». Полагаю, никто не оспорит мои слова. Мы – спасательная команда. Спасать некого. О грузе мы не информированы, особых указаний не имеем, а потому его наличие или отсутствие нам глубоко фиолетово. Если у кого-то особые указания есть, но он молчит, это его трудности. Мое предложение таково. Снимаемся с якоря, оккупируем ближайшую сопку и привлекаем к себе внимание. Вертолеты летают. Если нас не заметят, стараемся определить, откуда они взлетают. У них имеется посадочная площадка. Если и здесь терпим неудачу, продолжаем движение на север, до Хананге. Рубим плот, спускаемся по течению до первого населенного пункта, где и напиваемся в стельку. Ведь Хананга не ручей, на ней должны быть поселения». «Магалай», – пробормотал Липкин, – «зверовая ферма. 70 км сплава, а то и 90. 10 часов работы», – фыркнул Сташевич, – «ерунда». «Но там ни транспорта, ни почты», – предупредил Турченко. «Вертолет 2 раза в месяц, бани нет. У них еще Советский Союз не кончился». «А он там был?» – съехидничала невзгода. «Мы начинаем привередничать?» – удивилась я. «Или кому-то очень не хочется отсюда уходить?» «Я вас внимательно слушаю. Кому не хочется?» Попробовал бы кто возразить. Молчали, как убитые. «Молодец, Дашок!» – похвалил Борька. «Считай, как мужик ты состоялась. Многоликая ты наша!» «Принимается!» – согласился Турченко. «Слушали, постановили. Предложение!» «Есть такая сопка», – задумчиво изрек Сташевич, – «около мили на запад. Высокая зараза. За ней еще речка протекает, где мы с Сомом сцепились». «Молоток, Сташевич», – заулыбался Липкин. «Послушай, а как тебя зовут? А то мы все Сташевич, да Сташевич. Мамка-то как тебя нарекла?» «Да Господи», – вздохнула невзгода, – «Олегом его мамка нарекла». «А ты откуда знаешь?» – нахмурился Турченко. «А чего я только не знаю».